о жизни, деятельности и идеях Бенедикта Спинозы. Жан Милье отрицал существование Бога, сотворение мира и бессмертие души. Он исходил при этом из глубоко продуманных и развитых им материалистических философских положений. Гневное и смелое разоблачение религии сочеталось у Милье со страстной критикой классового общества. Философ доказывал, что главная несправедливость – это непропорциональное распределение богатств между людьми. Оно вызвано частной собственностью, которая неизбежно порождает социальное неравенство и служит причиной неисчислимых бедствий и страданий. Люди от природы равны, но короли, дворяне и священники захватили все богатства земли, а народу оставили в удел только тяжелый труд и лишение. С революционной страстностью Милье призывал к неспровержению существующего строя и установлению общности имущества, видя путь к этому в объединении всех угнетенных для борьбы с угнетателями. Он жаждал наступления народной революции в королевской Франции и предпринял свой труд для подготовки революционного восстания. Жан Милье ярко рисовал картины будущего коммунистического общества, в которых все люди трудятся и пользуются результатами своего труда на равных основаниях. Богоедство. Завещание Жан Милье гневно обличал христианские таинства. Обращаясь к верующим, он писал: «Все, что ваши богословы и священники с таким пылом и красноречием проповедуют о религии, превосходстве и святости таинств, которыми они заставляют вас поклоняться, все, что они с такой серьезностью рассказывают об их мнимых чудесах, все, что они с таким рвением и уверенностью расписывают о небесных наградах и о страшных адских муках, все это в сущности не что иное, как иллюзии, заблуждения, обман, измышления и надувательства. Этому слепо верили невежественные темные люди из народа. Это поддержано было власти государей и сильных мира сего, которые потворствовали обману и заблуждениям, суевериям и шарлатанству и закрепили их своими законами для того, чтобы таким путем держать в узде массы и заставлять их плясать под свою дудку. Правители безнаказанно злоупотребляют именем и авторитетом Божьим для того, чтобы заставить почитать и бояться себя, чтобы внушать слабым и темным людям все, что им вздумается. Религиозные правила и обряды для правителей и их сообщников, а также для священников, которые управляют совестью людей и обеспеченные теплыми местечками, это золотое дно, рог изобилия, доставляющий им, как по мановению жезла, все блага и позволяющий этим господам развлекаться и жить в свое удовольствие. Тогда как нищий народ, который находится в сети религиозного кошмара и суеверий, тяжко и горько вздыхает и все же смиренно несет иго сильных мира сего. Он терпеливо переносит свои невзгоды и утешает себя тщетными молитвами, возносимыми к неслушающим его богам и святым. Он предается пустым религиозным обрядам, исполняет все покаяния, налагаемые на него после мнимого и суеверного исповедания грехов, и денно и нощно работает, не покладая рук, чтобы кровью и потом добыть себе свое нищенское пропитание и обеспечить привольное и радостное житье виновникам всех его несчастий. «Правда о религии», составитель Емелях, Москва, 1959 год, страница 30-31. Жан Милье вспоминает по этому случаю пожелание одного человека. Он не отличался образованием и ученостью, но, по-видимому, не лишен был здравого смысла, потому что трезво судил о всех тех возмутительных злоупотреблениях и обрядах, которые я здесь порицаю. Милье приводит его пожелание, чтобы все сильные мира и знатные господа были перевешены и удавлены петлями из кишок священников. Народная молва настойчиво приписывала Александру Сергеевичу Пушкину крылатое изречение: «Народ мы русский позабавим, и у позорного столба кишкой последнего попа, последнего царя ударим». Жан Милье особенно подробно критиковал таинство причащения.